Глава 42. Ближе к вечеру я отправился на лодке в Уайтхолл. Небо было затянуто тучами, ни звезд, ни луны не видно. Да и саму реку разглядеть было трудно, я лишь слышал плеск воды и чувствовал ее запах. Мимо плыли другие лодки, фонари на них покачивались, и в кругах света мелькали тени. Дождь лил, как из ведра, становилось все холоднее. И пассажиры, и лодочники надвинули шляпы пониже и плотнее завернулись в плащи. Во дворце я поднялся по общественной лестнице и зашагал к покоям короля. Один из стражников дежурил у дверей, когда я проходил сюда в прошлый раз. Он узнал меня. Я попросил его передать, что меня вызвал господин Чифинч. Стражник достал лист бумаги. «Вы есть в списке. Если желаете, можете подождать в передней». Я слонялся туда-сюда среди других посетителей. Вся эта беспокойная толпа чего-то хотела. Никто не мог усидеть на месте. Вдруг его сейчас позовут? Чифинч заставил меня томиться в ожидании почти час. Наконец, слуга провел меня в небольшой кабинет с видом на реку. У двери стоял стражник. Чифинч сидел за столом и читал письмо. Его пальцы рассеянно теребили бородавку на подбородке. Я низко поклонился. «К вашим услугам, сэр. У меня есть...» «Помолчите!» — Чифинч взглянул на меня. «Хочу вам кое-что показать». Он встал и вышел из комнаты, жестом велев мне следовать за ним. Заперев дверь на ключ, Чифинч зашагал по коридору. Я шел сзади. У меня за спиной раздавались шаги солдата. Мы быстро пересекли большой двор, прошли мимо караульного помещения и знакомых зданий Скотланд-Ярда, где располагался личный кабинет господина Уильямсона. Однако наверх мы подниматься не стали. Вместо этого мы вошли в помещение на первом этаже. В передней дежурили два солдата. На уровне глаз в двери было проделано окошко с затвором. Господин Чифинч отступил на шаг. «Отодвиньте затвор», — велел он. Я подчинился и увидел комнату площадью не больше 9 квадратных футов, тускло освещенную лучиной на подоконнике окна, расположенного под самым потолком. На полу лежал мужчина. Его руки были связаны спереди и ноги тоже, но не в щиколотках, а выше колен. Мужчина еще не повернул голову в мою сторону, а я уже догадался, кто передо мной. Чифинч протянул руку поверх моего плеча и задвинул затвор. «Сэмюэл Уизардин», — тихо произнес он, нарочно понизив голос, чтобы солдаты не разобрали ни слова. «Бывший моряк, калека, банкрот». На днях он расспрашивал жителей Эльзаса про некоего господина Колдриджа. «Жена Уизардина работает служанкой у печатника Ньюкомба. Вы ведете с этим человеком дела, к тому же вы его квартирант. Любопытное совпадение, Марвуд». «Сэр», — произнес я, чувствуя, как рубашка прилипает к телу, — «все не так, как вы думаете». «Вопрос в том, что подумает король. Вы обманули его доверие». «Сын изменника и сам оказался предателем. Яблоко от яблоньки недалеко падает». «Неправда!» — я посмотрел Чифинчу в глаза. «Господь свидетель, сэр, я не предавал короля». «Тогда как объяснить ваше поведение?» «Мой отец не в себе. Мыслями он витает далеко, и порой ноги несут его неведомо куда. На прошлой неделе батюшка забрел в Эльзас, там он упал и повредил ногу. Уизардины подобрали его и сообщили о случившемся мне». «И что с того? Я вас спрашивал не об этом, Марвуд». «Я бы отдал все, что мне принадлежит, только бы узнать, что именно Сэм уже рассказал Чифинчу. Ни в коем случае нельзя попадаться на вранье. По словам отца, в Эльзасе он встретил Томаса Ловита, и тот столкнул его в канаву». «И вам не пришло в голову доложить об этом мне?» — спросил Чифинч. «Рассказам батюшки нельзя доверять, сэр. Но я попросил госпожу Уизардин расспросить о Ловите в Эльзасе. Оказалось, что ее муж видел похожего мужчину в таверне «Чаша крови». Несколько дней он под фамилией Колдридж снимал комнату поблизости. Однако этот человек покинул Эльзас в тот же самый день, когда туда забрел мой отец». «От Эльзаса рукой подать до Брайдуэлла», — заметил Чифинч. «Да, сэр. Совсем рядом в реке Флит нашли тело Снейда». «Еще один бывший соратник Ловита». Чифинч толкнул меня в грудь, заставив попятиться. «Уму непостижимо. В голове не укладывается, что вы не сочли нужным рассказать все это мне. Я рассудил, что сейчас от этих сведений мало толку, сэр, ведь Ловит уже ушел. Кроме того, Чифинч еще раз сильно толкнул меня в грудь. «Ну что еще?» «Я боялся за отца», — выпалил я. «Беспокоился, что вы будете его допрашивать, и, узнав о встрече батюшки с Ловитом, сразу подумаете худшее и решите, что они в сговоре. Отца бы это погубило». «Ах, вот оно что!» — тихо произнес Чифинч. «Наконец-то мы подобрались к истине». Он привел меня обратно в свой кабинет. По пути Чифинч не произнес ни слова. Этому человеку была хорошо известна сила молчания. Только закрыв за нами дверь и сев за стол, Чифинч прервал затянувшуюся паузу. «В одном вам повезло, Марвуд. Уизардин поведал мне то же самое. Во всяком случае, основные моменты совпадали». «Сэр, Уизардин ни в чем не виноват», — произнес я. «Он не нарушал законов и не злоумышлял против короля. Прошу вас, отпустите его. Накажите меня, но пощадите этого человека». Чифинч бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвернулся. «Не выношу людей, жертвующих собой ради других. Сначала расскажите, что еще вы разузнали. Вы встречались с госпожой Олдерли?» «Да, сэр. Мы говорили об убийстве сэра Дензела Кроутона на Примроуз-Хилле и о необычном поведении мастифа». Чифинч кивнул. «Пес не тронул убийцу». «А еще рядом с телом нашли серый плащ. Я забрал его с собой. Сейчас он у меня дома». «Зачем?» «Этот плащ принадлежит мне». «Черт возьми!» — воскликнул Чифинч. «Ваш плащ? Будете продолжать в том же духе? У меня от вас ум за разум зайдет. Не может этого быть. Или вы тоже побывали на этом холме? Объяснитесь». Я набрал полную грудь воздуха. «Иногда у меня самого мутится разум, сэр. Я не видел этот плащ больше месяца. Есть только одно объяснение, в которое укладываются все факты, и поведение собаки, и обнаруженный плащ. На Примроуз-Хилле побывала Кэтрин Ловит». И вот, наконец, я рассказал Чифинчу все, начиная с той ночи, когда горел собор святого Павла, а женщина-мальчик укусила меня за руку и заканчивая неизвестным, который в кофейне выдал себя за Хэксби. Единственное, о чем я умолчал, — об огненной печи Господней. Мой отец и без того оказался вовлечен в это дело больше, чем нужно. Не хотелось усугублять его положение. Был только один способ объяснить хотя бы часть произошедшего. Джейн, служанка, работавшая во дворе трех петухов, — это Кэтрин Ловит. И если человек, забравший ее из кофейни, не Хэксби, кто еще мог за ней прийти, кроме Томаса Ловита?